Послышались крики, и о нос шлюпки глухо ударились концы швартовочных тросов. Над вельботом навис серый борт Монро. Его палуба была полна матросов в белых форменках и офицеров с золотыми галунами на белоснежных мундирах и фуражках. Командир корабля, руководивший спасательными работами, смотрел вниз, перегнувшись через поручни, а двое матросов стояли у шлюзового трапа. Скот и Рого. Рого и Скот. Сейчас-то какая разница, охотился я за кем или нет. Все равно этот тип погиб. Этот ответ детектива, не умолкая, звучал в голове Мюллера, и он снова и снова возвращался к тайне их соперничества. Рого ненавидел священника, но Рого в той же мере ненавидел и всех остальных. Шлюпка быстро пришвартовалась, и семья Шелби поднялась на борт. За ними шел Роузен, спотыкаясь на каждом шагу. Взгляд его был прикован к тому, что лежало ближе к корме, обернутое брезентом. Затем Мюллер, Мартин, Рого, как всегда, замыкал шествие. Что же всех их, Линду, Скотта и Рого, связывало? Или же Рогу до самых печенок достали бесконечные расспросы? Что да как он делал на корабле? Он не выдержал и ответил так, чтобы раз и навсегда положить конец всем недомолвкам. Мюллер спросил себя, а почему полицейскому и впрямь не отправиться в круиз, как всем нормальным людям? И потом, каким образом человек вроде Скотта мог оказаться втянутым в какие-то там делишки, чтобы привлечь столь пристальное внимание крепкого орешка из бродвейского управления? Слишком все это надуманно и неправдоподобно. Раскаленная на солнце палуба фрегата жгла ноги. Командир заметил это и сказал, потерпите еще немного, все будет в порядке. А когда Мартина и Рога приняли на борт, то крикнул вниз, спасибо, старшина! Затем он повернулся к спасенным, прошу вас, для вас приготовлены каюты и свежее белье. В голове Мюллера навязчивой каруселью вертелись три имени. Рого, Линда, Скотт. Он подумал, Линда погибла, Скотт тоже. О чем же они с Рого говорили, когда спустились к бедняжке, нанизанной словно бабочка на иглу, этот жуткий стальной стержень? Только ли гордыня или дерзость побудили Скотта броситься навстречу собственной гибели, ибо он помыслил, что Господь решил разрушить все им достигнутое, и он не сможет вывести горсточку людей из темной бездны перевернувшегося ковчега. Или же этот полисмен сквозь зубы процедил слова, заставившие Скотта принять роковое решение «лучше умереть, чем остаться жить». Нет, во всем этом нет ровным счетом никакого смысла, как и в том, что Скотт проклял своего бога, прежде чем свести счеты с жизнью. Было ясно как день, что гладкое, бесстрастное лицо Рого, его пронизывающий холодный взгляд не скажут больше ничего. Рого вдруг впился в него теми самыми своими холодными глазами, о которых вспомнил Мюллер, и сквозь зубы процедил. «Так значит, вы ее отпустили?» Мюллер не ответил. Ему нечего было ответить, ибо так оно и было. Но Рога еще не все сказал. Ровным голосом, лишенным всяких эмоций, он произнес. «Я всегда знал, что ты гнида». Мюллеру и на это нечего было возразить. Словно заканчивая чтение приговора, Рога подытожил. Для нее это даже к лучшему. Такие, как ты, отравляют вокруг себя все живое. И резко отвернулся от него. К командиру фрегата подошел судовой врач и сказал, «Сэр, думаю, надо разместить их по каютам, накормить и дать им отдохнуть. У них у всех нервное потрясение». Вдруг среди стоявших на палубе пронес какой-то неясный ропот, и вскоре раздались возгласы «Тонет! Тонет! Он погружается!» Все ринулись к поручням. Капитан, врач и семеро американцев остались на месте, пристально наблюдая, как в полумиле от них нос исполинского китообразного чудовища заскользил вниз и скрылся в сверкавших и переливавшихся под лучами солнца волнах. Корма Посейдона со щетверенными винтами, похожими на гигантские вентиляторы, взорвалась высоко вверх. Казалось, что лайнер отойдет в небытие, в подобающей таким ситуациям тишине, как вдруг на обоих кораблях взревели сирены и гудки, провожая былого властелина морей в последний путь. Всего лишь на мгновение корма повисла в воздухе, а затем величественно и скорбно навсегда скрылась в пучине океана. На притихших волнах остались лишь масляные пятна да мелкий мусор.